Рябовская мануфактура. Завод по производству промышленной аппаратуры «Измеритель». Холодильный переулок, дом 3. В районе Серпуховской заставы совсем недавно восстала из пепла еще одна мануфактура. Благодаря бережной работе реставраторов и архитекторов кирпичная застройка XIX века в холодильном переулке теперь адаптирована под современный бизнес-центр Товарищества Рябовской мануфактуры. В 20-м столетии здесь был пущен трамвай. В 1912 году владелец соседней мануфактуры Иван Рыбников проложил прямой проезд к своему суконному предприятию от Серпуховской заставы до речки Чуры. В 1950-х линию пустили по холодильному переулку. Там и находится современный кластер бывшей мануфактуры Петра Рябова, купца, купившего ткацкую фабрику в Серпухове в 1840 году и основавшего производство с механическим оснащением и всеми видами отделки. В Москву он не стремился, предпочитал расширять бизнес на родине. Приобрел ближайшее ткацкое предприятие, построил бумагопредельную фабрику, нефтебазу и проложил железнодорожную ветку от Серпухова до поселка Ногина, где хранил осветительный керосин, мазут и нефть, привозимые из Баку братьями Нобелями. Шведы основали в Баку товарищество нефтяного производства братьев Нобель в 1879 году. Бутылка нефти стоила тогда примерно как бутылка водки – 40 копеек. На наши деньги – около 400 рублей. Рябов хранил и поставлял нефть в Москву. Неудивительно, что именно на его мануфактуре появилась первая электростанция в Серпухове, а в городе – улицы, освещенные фонарями. Деловой партнер Рябова Николай Варенцев оставил воспоминания о серпуховских коммерсантах. «Когда я познакомился с серпуховским фабрикантом Петром Ивановичем Рябовым, потом сделавшимся нашим большим покупателем, ему было лет 50 с чем-нибудь. Он представлял из себя довольно невзрачную личность. Небольшого роста, с хитрыми черными глазками, с жиденькой бородкой, растущей в разные стороны. Как потом оказалось, был любителем покутить без больших затрат на это, порнографических карточек и сальных анекдотов. Начиная с ним дело, я постарался собрать о нем от разных лиц справки, обратился к почтенному биржевому маклеру Сергею Ивановичу Эзову, занимающемуся учетом векселей, а потому хорошо осведомленному о кредитоспособности лиц, прибегающих к кредитам. Эзов сообщил: Рябова кредитовать можно, дела его идут хорошо, но только сам-то по себе развратен и кутила. Один из фабрикантов, конкурирующих с Рябовым, сказал мне: «Еще бы ему не иметь денег. Каждую Пасху ездит Богу молиться в Киев. Откуда привозит туго набитые чемоданы с фальшивыми кредитками?» Как-то раз, отведав своего любимого портвейна Депре номер 113, Петр Иванович разоткровенничался и поведал историю своего благосостояния. «Был тяжелый год с пряжей. Наработано ее было много, а покупателей на нее не было. Как это часто бывает, покупатели ожидали дальнейшего понижения, а потому воздерживались запасаться ею. Иван Николаевич Коншин, крупный серпуховской фабрикант, приехал к Рябову на дом и начал убеждать его купить пряжи, говоря: «Покупай! Знаешь, что купцы говорят? Всякая дешевизна перед дороговизной. Я сделаю тебе большой и долгий кредит». Петр Иванович подумал и купил большую партию и на долгий срок сдачи. Слова Коншина вскоре оправдались. Цена на пряжу начала подниматься, и он от нее нажил более 2 миллионов рублей. После чего построил свою предельню и купил ситценабивную фабрику в Москве. Года были хорошие и при скромной жизни дали возможность Рябову составить большое состояние. Филиал Рябовской мануфактуры в Москве создал сын владельца, Степан. Московская фабрика была почти полного цикла. Ткацко-набивная, красильная, 600 работников, 1000 станков и веретен. После смерти отца братья Рябовы преобразовали все фамильные предприятия в товарищество Рябовской мануфактуры бумажных изделий. В 1918 году, после национализации, московская фабрика вошла в состав Серпуховского хлопчатобумажного треста. А в начале XX века в зданиях фабрики разместили завод по производству промышленной аппаратуры «Измеритель», который проработал почти до 2010-х годов. В 2018 году корпуса и территорию бывшей мануфактуры отреставрировали и заселили арендаторами. Мне очень нравится результат работы реновации строений Рябы. Особенная гордость берет за своих соотечественников, выпускников Британской высшей школы дизайна, которые сделали все это своими руками. Перед командой стояла задача вернуть красоту зданиям разных периодов застройки и перестройки. На фото видно, в каком состоянии они встретили реноваторов. Все эти постсоветские фасады были разобраны, современные надстройки и материалы вытеснены, коммуникации с фасадов убраны, восстановлена историческая кладка, кое-где воссозданы входные группы и оконные проемы и возвращены на историческое место. В то же время в отреставрированной архитектуре мы наблюдаем не категоричное воссоздание эпохи промышленного модерна, а деликатное соседство исторических кирпичных стен с современными архитектурными элементами, такими как, например, арочные входные группы из бетона или выступающие поздние надстройки, нарочито выделенные металлическими панелями. Блестящая идея – все поздние пристройки, надстройки и переходы не снести, а выделить контрастной отделкой. Еще один отличный способ реновации – когда невозможно уйти от кондиционеров, можно закрыть их декоративными коробами. Так сделали на Рябовской мануфактуре, тем самым придав бесперспективному типовому постсоветскому фасаду индивидуальность и энергию. Обратите внимание на то, что архитекторы использовали в реконструкции те материалы, которые будут гармонично соседствовать со старинным кирпичом построек, изменяясь со временем. Бетон, заржавелую сталь, сталь-картен, сталь, устойчивая к коррозии, термодревесину, медные панели. Между прочим, картен и медь в 2017 году в России найти было невозможно, и ее привезли из Финляндии. Третья блестящая реализованная идея в реновации – это замена асфальта на брусчатку по всей территории бывшей фабрики. Пространство после этого обрело целостность. Вообще считается, что если вы видите, что корпуса фабрики XIX-XX века соединены переходами, то нога реставратора на эту фабрику еще не ступала, потому что при реставрации специалисты обычно стремятся ликвидировать все поздние надстройки, оставить пусть один этаж, но аутентичный, времени создания фабрики. А на Рябовской поступили иначе. Как я уже говорила, наоборот, выделили медью все советские сооружения или приспособили поздний под современное использование. Например, на крыше хозяйственной постройки в центре двора сделали эксплуатируемую кровлю для йоги или просто отдыха сотрудников местных офисов. Покрыли пол деревом благостойких пород, разместили озеленение в бетонных вазонах и клумбах, установили теневые беседки, а котельную оформили зеркальными плитами, отражая расчищенные фактурные стены соседнего кирпичного корпуса. Сам зеркальный дом-котельный при этом либо становится незаметным, растворяется в пространстве, либо наоборот, ультрамодным и фотогеничным, отчего выигрывают и собственники, и искусствоведы. На всех стенах кирпичных цехов вы увидите музеифицированные чугунные колпачки-штурвалы от стяжек, а внутри – чугунные опоры и железобетонные своды XX века. Да, сейчас бывшие производственные залы занимают арендаторы, и из аутентичного там только кирпич и чугун. Но в фойе одного из корпусов есть один интересный артефакт, который архитекторы привезли и установили здесь для настроения. В советские времена, когда тут размещался измеритель, в бывшем Рябовском корпусе находился токарный цех, холодильный переулок, дом 3, строение 8. Современные архитекторы оказались в помещении, заставленном станками и машинами. Увиденное их вдохновило, и им пришла идея поставить здесь похожий станок для напоминания о советском прошлом старых стен. Нашли станок в Тульской области, как водится, на чьей-то даче. Я думаю, половина нашего национального достояния пылится под брезентом в гаражах да дачах. Токарный станок 1930-х годов, везенный в СССР по программе помощи США союзным войскам Великой Отечественной войны «Ленд-лиз» для того, чтобы делать оружие, архитекторы облегчили, пересобрали на аутентичные винтики и регулировки и установили в зоне ресепшн. К слову о тяжелой промышленности и военных временах. Мне рассказали невообразимую историю о том, как здесь отапливались цеха во время Второй мировой войны. В просторное зальное пространство буквально загнали паровоз, сняли с него обшивку и завели на полную мощность, и на холостом ходу он паром отапливал здание. К территории товарищества Рябовской мануфактуры недавно присоединили и находящийся рядом завод в прошлом известных плиточников Власовых, которые производили белостежный кафель для облицовки печей. В советское время он был национализирован и из гончарно-изразцового завода братьев Власовых переименован в керамико-плиточный завод имени Булганина, который стал главным в СССР производителем керамической плитки и керамических изделий, таких как фонтанные чаши, скульптуры, медальоны, люстры и вазоны для ВДНХ, вокзалов и метрополитена. Внутри главного корпуса, холодильный переулок, дом 3, строение 2, были установлены огромные печи для обжига керамических изделий, в которых по несколько суток на большой температуре могли выдерживать гигантские партийные заказы, например, керамическую скульптуру вождя или фонарные столбы в стиле сталинского ампира. Изображения, соответствующие натуральным габаритам горнов и месту их расположения внутри, теперь украшают фасад этого цеха аппликации из вырезанных вручную сотен кусочков зеркал, имитирующих плиточный бой. В той же смысловой концепции вокруг завода архитекторы выложили битую брусчатку. Сейчас корпуса бывшего керамического завода уже отреставрированы. Главный фасад дореволюционного здания архитекторы решили украсить декором, имитирующим формы для заготовки глиняного изразца, поэтому он белый, а фактурные цветочные панно не покрашены. Зато на белоснежном фоне выделяется керамическая вывеска из светло-зеленой плитки с побегами и одним из главных элементов коммунистической символики – серпом. Точное время ее создания неизвестно, но по цветовому фону, каллиграфии, а особенно растительному декору, несвойственному сменившей модерн эпохи авангарда, я бы сказала, что вывеску сделали в 1918-1920 годах. Обратите внимание, как аккуратно вывеска закрыта прозрачной панелью. Владельцы музеифицировали, пусть и уличный, но исторический артефакт. Пример подлинного уважения к культурному наследию. Завершающий комплекс построек керамического завода советского периода в конце переулка уже не из красного кирпича, зато декорирован бережно отреставрированными цветочными керамическими панно.